Он обнял ее и тесно прижал к себе, живую, горячую. «Я не хочу тебя терять», — прошептал он, — «мне так хорошо с тобой». И однако он выпустил ее из объятий и склонился над роялем. Он нажал клавишу наугад, как это делал Фожер, и прислушался к медленно умиравшему звуку. Ева подошла к нему, оперлась на его плечо, и ему захотелось остаться одному. Нет, он не был прост. «Что мы будем делать?» — спросила она. И в самом деле надо же было что-то делать, создавать для себя иллюзию, будто они продолжают жить, не падать духом, держаться, довести зловещую игру до конца, пока не позвонит Боррель. Но что можно делать, когда в конце недели, словно в конце темной улицы, высится стена, громадная стена? Лепра был не богат, но он охотно просадил бразом все свои сбережения. Чуть меньше 5000 франков сделает, по крайней мере, картинный жест. «Возьму на прокат машину», — решил он. Час спустя владелец гаража привез им машину. «Астон Мартин», маленький красный метеор, который рванулся вперед при первом же прикосновении к педали. Лепра, не задумываясь, выбрал дорогу по направлению к морю. Хорошо было мчаться сквозь мелькание меняющихся картин, лететь, не думая об осторожности, рискуя двумя жизнями, уже обреченными на беду. Ева с пронзительной радостью приняла эту новую игру. Быть может, она даже мечтала о какой-нибудь оплошности, промахе, о том, чтобы отказали тормоза. Остановились они только в Гавре. Выходя из машины, оба пошатывались. Ева ухватилась за рукав Лепра. «Это чуть не лучше любви», — сказала она. И снова у них не оказалось цели. Они прошлись возле домов, мимо готовых к отплытию судов. «Признайся, ты бы охотно сел на корабль без меня», — сказала Ева. «Будь откровенен хоть раз». «Временами, да». «Тогда лучше уезжай. Надо делать то, что хочется». Он предпочел не вступать в спор. Разве он знал, чего он хочет? Жить, покончить с этой неотступной тревогой. Да, этого он хотел всеми силами души. И еще найти утерянную мелодию песни и быть одному, и плевать на все остальное, как Фожер. «Я обращаюсь к тебе», — сказала Ева. Лепра глядел на пакетбот, стоявший под погрузкой, и позавидовал рабочему, который управлял краном и по своей прихоти перемещал в пространстве тяжелые контейнеры с автомашинами. «А что, если нам помолчать?» — предложил он. «Я очень люблю тебя, Ева, миленькая, но ты меня утомляешь». Слово это вырвалось у него так неожиданно, и тон был таким необычным, что он весь сжался, приготовившись к отпору с ее стороны. Но Ева только выпустила его руку, и они продолжали идти рядом. А так как Лепра немного отставал, она опередила его сначала на метр, потом на два. И вскоре они зашагали друг за другом. Можно было подумать, что они не знакомы. Ева, не оглядываясь, подошла к машине. Лепра бродил еще довольно долго, купил газету, сигары. Он отдавался неожиданным порывам, черпая в них терпкое наслаждение. «Едем домой?» — спросила Ева, когда он вернулся к ней. «Нет, мне нравятся эти места». «Тогда отвези меня на вокзал, как хочешь». Он осторожно тронул с места и, не торопясь, поехал на поиски вокзала. Ева отодвинулась, прижалась к дверце. Между ними свободно поместился бы третий пассажир. Припарковавшись на стоянке, Лепра обошел машину вокруг, чтобы подать руку Еве, но она уже ступила ногой на землю и нервно собирала перчатки и сумочку, лежавшие на сиденье. Лепра побежал за билетом. «Поезд отходит через час», — сказал он. Она молча взяла у него билет и отправилась в зал ожидания. Лепра пошел следом, сел около нее. Каждый чувствовал, как другой живет рядом с ним. Они читали мысли друг друга, и Лепра никогда еще не испытывал такого волнующего ощущения. Вскоре он встал, чтобы закурить сигару, развернул газету. Дело Мелио продолжало оставаться в центре всеобщего внимания. Хроникеры давали понять, что комиссар Боррель исследует интересную версию, но эта новость оставила Лепра равнодушным. В нем самом происходили куда более важные сдвиги. Он вдруг заметил, что Ева протискивается через турникет, вышел за ней на платформу, отыскал свободное место в углу купе.